346. Гуру. Да, да, да. Ощущение правильно. Огонь признательности вызывает ответную реакцию, и близость становится явной. Нити связи, установленные при жизни на земле, продолжаются и в надземном, если сознание допускает, если осознание позволяет их усмотреть. Все заключается в осознании, без которого даже вещь перед глазами является несуществующей для сознания. Осознать эту близость значит усмотреть действительность связи, соединяющих близкие души на всех планах жизни.